Алло. Алло. Добрый вечер. Слышишь меня? Да. Алло. Да? Зовут как тебя? Давай выбрать только трубку не будем бросать. Давай, мы не будем твою трубку бросать, во-первых. С тобой разговаривать не с тем, о ком ты думаешь. Это раз, родной. Во-вторых, родной, чего ты это взял? Ага. Ты свои слова, блядь, подтвердить можешь? Да, давай. Давай, блядь. Ты давай, слышь, ебать. Говори, ты сейчас по номеру пробьете, ебучку приеду, разобью, блядь. Дебил ты, блядь. Конченый ты, блядь. Ой, бать, не надо, ебать. Я тебя раком, нахуй, на ноте в жопу отымею. Придурок, блядь. Ты что, пидор, жизнь, ебать, Вася, ты что, гонишь, ебать? Ты что, гомосексуалист, ебать, чешо, ебать? Вася, чешо, нахуй. Ебать, Вася, чешо, ебать. Где ты есть? Вася, ты что, пидор, ебать? Я тебя сделаю пидором, понимаешь? Петушком. Ты разницу ощущаешь? Вася, ты что, гонишь? Вася, ты что гонишь? Гонят говно по трубам, понимаешь? А люди разговаривают. Так, ебать, чем ты отличаешься от говна, ебать, слышишь, Вася? Я? А давай мы с тобой встретимся, я тебе да. поясню, чем я отличаюсь от говна. И кто ты по жизни, блядь? Давай я с тобой встречусь. Вася, один слушай, один. Ебать, погоди, ебать. Вася, слышишь, ебать, короче, нахуй. Слышишь, какой тебе, блядь, стяни Вася, ебло. Ебать, где ты взял, Вася? Вася, блядь. Стяни ебло, нахуй, слышишь, Вася, ебать. Ты чё, ёпта, ты давай, нахуй, угомони талант, родной, блядь. Ты на кого, сука, слышишь, потом Вася, крышу, ебало, блядь, нахуй. Дебил, ебучий. Ебало, нахуй, ебать, свою стяни, мразь, Вася, ебать. Слышь, ты, слышишь, блядь, по телефону разговаривай такой, родной. Фу. Тормози, Вася, блядь, Вася, на поворот. Ебало, нахуй, слышишь, свое, сука, щелкни, нахуй, ебать, молись, Вася. Нахуй, прячься. Не, Вася, не гони, ебать, не надо. Я тебе говорю, молись и прячься, блядь. Вася, не достал на, Вася, меня. Вася, я тебе говорю, не на, Вася, не надо, Вася, я тебе говорю, не надо. Молись. Вася, ебать. И прячься, блядь. Вася, надёжно. Нахуй ты это, нахуй ты такое базаришь, Вася, ебать, слышишь, пес, ебать. Базарят бабы на нахуй базаре, ты такое гонишь. Я нахуй ты такое гонишь, Вася, ебать. Ебалом прям прогоню. Вася, ебать. Разной. Нахуй ты такое гонишь, Вася, ебать, слышишь? Где ты есть, тип? Заткнись, слышь, нахуй, где ебать. Ты такой Рэмбо, ебаный? Вася. Где ты, Бэтмен, находишься? Вася. Слабо сказать. Вася, ты ебать, мужик, слушай. Блядь, или тряпка, ебаный рот. Вася, я там, где ебут твою мамашу в жопу, нахуй, понимаешь? Вот это ты зря сказал, родной. Это ты зря. Поверь, это ты зря сказал. Да. Да, ты ему скажи, да? Ты а чё? Поверь, это твои последние слова в жизни, поверь. А чё? Не, это Вась, твои не гни, последние ебать. Слова в жизни. Вась, не надо. Вася, ебать, не надо, нахуй. Вася, я слышишь, говорю, ебать? Вася, завали ебучку, нахуй, ебать. Вася, нахуй ты базаришь, ебать, такой, Вася. Где ты есть? Завали ебало, нахуй, Вася. Где я тебе есть? Скажу, где есть. Я там, я где? Тебе скажу, Вася, я там. Где ебут твою мамашу в жопу, понимаешь, Вася? Понимаешь? За то, что ты мне говоришь это, блядь, по телефону, что ебут мою маму. Я тебя, нахуй, как Иисуса Вася. Христа раз я, конечно, нахуй, понимаю, на что понимаешь? Тебе правду не хочется, а Вася. Прежде, я понимаю, прежде, что правда, я тебя, сука, правда для тебя тяжелая нахуй, штука, протащу, Вася. Блядь, я понимаю, Вася. В котором ты живешь, я тебя протащу, нахуй, по селу, блядь, в колючей проволоке и голым, понимаешь? Конь ты, блядь, педаль. Вася, не надо. Вася, не родной, надо. Я таких, как ты, блядь, пидорасами делаю. А тебя я убью. Так... Лес большой, Вася, понимаешь? Не гони. Вась, не надо. Короче, Вась, родной, не я надо сейчас звоню, блядь, людям. Я сейчас звоню людям. Просто звоню. Мне говорят, где ты находишься. Так. Кто ты такой? Так. Как тебя звать? Так. Когда тебя мама родила. Так. И припишут тебе так. табличку на надгробье, когда ты сдохнешь. Так, понимаешь? Надгробье, я понял, Вась. Вась, нет, я ты понял. Не понял. Ты я не понял, Вась. Просто с кем ты разговариваешь, и на каких ты вообще... Не, ты не Вась, я понял, не, да, я с петушила ебаным разговариваю, я все ты понял. Ты просто обезбашенный человек. Вася, голову, не надо, пожалуйста, конченый. Вася. Нахуй ты это базаришь, наркотик. Вася. Я не оно базарь, тебе я нахуй не разобью, надо, нахуй. Вася, ебать. Мне это нахуй надо. Вася, ты, блядь, завали сказал, свою маму, ебало, я выебал, Вася, сам. Ебать. Так а шо, ебать, слышишь, это шалава сама виновата, нахуй, ебать. Слышишь, нихуя себе, блядь. Я тебя ебучка, она сама разобью, мне нахуй шалава, упала, блядь. Говорит, слышишь, ебать, Дай 100 рублей, ебать, на, нахуй, ебать, такая, прыг сразу, давай сосать, такая, сосёт, ебать, пиздец-то, я охуел, ебать, реально. Послушай, блядь, если ты такой мужик, Вася, если тихо, ты ебать. Такой неврот, Вася, не базарь, ебать, Вася, слышишь? Вася, блядь, Вася, ты в зеркале, нахуй, увидишь, ебучкой разбитой, понимаешь? Это раз. Тихо, во-вторых, Вася, блядь. Не базари, блядь. Если ты мужик, блядь, где ты есть, давай встретимся. Мужик, Вася, поговори ебать, со мной, слышь, скажи ты мне в лицо. Ты, слабо в лицо мне сказать, дебил ты, блядь, мужик ты, блядь, или баба? Или мне тебя все-таки искать надо, или ты, блядь, как мужик, блядь, подойдешь и скажешь мне это въебало? А? Ты за действия будешь отвечать свои? Самостоятельно или мне тебя найти, чтобы ты ответил? Вася, ебать. Я тебе говорил, ты Вася, блядь, увидишь в зеркале. Я не люблю. Конь ты, блядь. Ты мужик, нет? Вася, ебать, слушай сюда. Вася, подожди, Вася, ты чай зеленый пьешь, Вася? Скажи мне. Я употребляю покруче коктейли, да, чем твоя жизнь, нахуй. Твоя жизнь только не стоит, сколько мы... Коктейли? А, сперму негра? Ну да, я в курсе. Ебать, ты договорился, дорогой. Поговори еще. Я тебя, блядь, бензопилой распилю, нахуй. Лично, блядь. По кускам, блядь, порежу. А из твоей, блядь, Вась, кожи ебать, я смотри сюда, блядь. Вася, ебать, давай ты не будешь сейчас базарить делаю хуйню. Вася, ебать, смотри, нахуй. Я ты ебало, не умею, ебало, ебало свою заваливаешь, нахуй, ебать. Вася, ну все, пиздец. Все где просто, ты есть, нахуй. Где ты есть? Вася, я тебе все просто я там, объясню. При личном присутствии, я тебе объясню, Вася. Вася, я тебе объясняю, короче, Вася, ты, я там, блядь. Вася, тихо, ебало, ты, ебало, нахуй, свою завалил, ебало, слышишь, ебало, закрой, блядь, и шаг ты ебучий. Слушай сюда, нахуй, ты ебать, ты, сука, бегуди, кончалыга, ебать, слышишь, нахуй. Молись, сука, молись, блядь, и прячься, нахуй. Прячься, сука. Молись и прячься. Ты подписал себе просто, блядь, смертный приговор, понимаешь? Вася, ебать, такие люди, нахуй как ты это, блядь, делаешь, на земле ебать не живут. А земля таких пидорасов, Вася, как не ты, на, не носит. Вася, не надо, Вася, не надо, Вася. Вася, ебать, нахуй ты такой базаришь? Короче, смотри, придурок. Еще раз, ты позвонишь Юле, напишешь Ване. Я позвоню этой тебе шалаве, ебать, сколько надо, ты меня понял, нахуй, пес, ебать. Короче, тип. Молись, прячься и беги. Я на тебя открываю сезон охоты. Я на тебя открываю сезон охоты, родной. Я за твою башку, нахуй, назначу, блядь, грубо говоря, сотку, нахуй, что мне твою голову принесет. Она больше не стоит. Понял?